Вали Петрович стал любимцем больницы, а когда его 24 февраля 2023 года показали по телевизору и всей Украины. Но он в самом деле совершенно очаровательный мальчик и так говорит прекрасно. Рассказывал, что около дома упала ракета, и от дома остались только маленькие кусочки. Это вообще невозможно было смотреть, особенно когда он просил отвезти его к отцу. Но он не плакал. Прекрасно держался. Мать его потом нашлась. Когда она пыталась достать еду, ее схватили русские прямо на улице, отвезли в одно из захваченных административных зданий, заподозрили в том, что она шпионит на украинцев. Потом отпустили, слава богу. Она пришла домой, а дом разворочен и детей нет. Но благодаря фильму они нашлись и воссоединились. Этот эпизод с Петровичем, который рассказывает про маленькие кусочки, следовало бы показать всем, кто говорит о судьбах детей Донбасса и Луганска. Детей, которых русские пришли защищать, и вот так защитили. Сильно я сомневаюсь, что этот Петрович когда-нибудь забудет и тем более простит, хотя для него все закончилось благополучно. По крайней мере, пока. А Z-поэты интересуются, почему их никто не любит, как любили Симонова. А потому что Симонов когда-то написал: «Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли». А Z-поэты пишут для современных детей: «Селу сегодня повезло, бойцы зачистили село. Другому также повезет, в него бойцы зайдут вот-вот. Потом военная метла зачистку третьего села начнет и будет чисто на свете без фашиста». Называется «Детская». И почувствуйте разницу. Автор, 49-летний режиссер и выпускник Лит-института, говорит, что счастье почувствовал только на этой войне, нужным себя почувствовал. Гордиться собой ужасно. Мне могут сказать: а детей Донбасса не жалко? Тех, которые гибли в 2014-м? Да, страшно жалко. Невыносимо жалко. Только кто начал на Донбассе? Не Стрелков разве рассказывал гордо и витиевато в своей реставраторской манере, как он нажал на спусковой крючок войны? Разве не он писал, как местные не хотели воевать и приходилось буквально гнать их под пули? Разве там, куда не пришли русские, их там нет, и кто-нибудь поднимал восстание против новой власти? Разве Майдан довел Донбасс до того состояния, в котором он пребывает сейчас? И разве украинская власть проводит там сейчас мобилизацию, не разбирая ни возраста, ни состояния здоровья? Донбассом попользовались, а теперь уничтожают окончательно. Почитайте вайбер-чата из зарубежного. В интернете они широко представлены. Когда в ваш квартал зашли так называемые освободители, первым делом побежали по квартирам переодеваться, а свои отрепья побросали прямо под подъездами. Слава богу, свидетелей было много. В моей квартире жили вояки ЛНР. Каждый день что-нибудь выносили, то телефон, то мультиварку. На сайте рубежное.ком, не украинском, русскоязычном, этой информации выше крыши. Это родина Петровича. А сколько сообщений о мародерстве и каком? О пресловутых стиральных машинах, холодильниках и унитазах, которые фурами вывозили в Россию, рассказывали и «Медуза», и «Важная история», и «Сигнал». Все это с фотографиями, снятыми опять же на украденные телефоны. Это очень документированная война. Да никто и не стеснялся особо. Едва ли не самой трагической оказалась судьба Мариуполя. Со 2 марта город был блокирован. Не сдавалась «Азовсталь», металлургический комбинат, где были сосредоточены около 2000 украинских военных. Канал «Россия» показал документальный фильм российского журналиста-пропагандиста Андрея Медведева о Мариуполе, где постоянно упоминал о зверствах украинцев относительно мирного населения. Украинцы сняли свой фильм «20 дней в Мариуполе». Его поставил Мстислав Чернов. Фильм был приглашен на фестиваль Sundance. До войны в Мариуполе жили 450 тысяч человек. 350 тысяч бежали из города в начале боев. И вот тут я сталкиваюсь с проблемой, которая и заставила меня в конце концов взяться за жизнеописание героя, а не за роман о последних событиях. Режиссер и оператор Чернов, фотограф Евгений Малолетко, продюсер Василиса Степанова – последние журналисты, которые остались в окруженном Мариуполе. Через 20 дней они вырвались, а еще через 86 дней город был Нет, не взят, а до основания уничтожен Россией. С землей сравняли. Теперь со страшной помпой восстанавливают. Возят туда Евгения Миронова выступать. Он пообещал взять шефство над восстановленным театром, фоткался там с уцелевшими. Да что Миронов? Кто-то из Путиных туда ездил и с жителями общался, даже не соблюдая дистанции. Поехал, правда, ночью, чтобы люди, не дай бог, не увидели и не сказали лишнего. И то кто-то умудрился крикнуть, что, мол, уничтожили город. Мариупольских детей таскали на концерт в Лужниках к годовщине своей спецоперации, в результате которой у людей спецампутировали все человеческое. Так вот проблема. Я фильм Чернова смотрел, есть у меня в Штатах такая возможность. Никакое свидетельство, никакая хроника не передают мариупольского ужаса. Я думаю, Мариуполь вообще самое страшное, что случилось на этой войне, потому что сконцентрировано все. Сами смотрите. В городе 3 больницы разрушены полностью и 4 частично, то есть уцелела одна. Жилой фонд разрушен на 0,9. Количество убитых и умерших от ран оценивается в 75 тысяч, это приблизительно. А точных цифр не знаем. Человечество уже решало вопрос, как о таких вещах рассказывать. Прозой не получается, вымысел оскорбителен. Олесь Адамович тогда предположил, нужна не проза, а сверхпроза. Не писательский домысел-вымысел, сгущение-типизация, а голоса выживших свидетелей, их документальная запись. Больше не сработает ничто. Но вот страшный парадокс. Безыскусные эти свидетельские рассказы тоже не работают именно в силу своей голой простоты. Человек, переживший ужас, как бы парализован, заморожен. Он фиксирует, неосмысливая, и получается отчет, а не пересказ. Ужаснуть он может, но не заставляет все это вообразить и пережить. Видимо, единственный способ рассказать о войне – это не быть на войне. Она отшибает способность переживать и сопереживать. Привыкаешь, заветриваешься – не то никто бы не пережил. Российское телевидение, когда первые репортажи Чернова попали в АР, не больше получаса, потому что в городе почти сразу исчез интернет, назвало все это постановкой со статистами. Когда Чернов показал картину полностью, 95 минут, всем стало ясно, что это не постановка и не монтаж. Вот так Россия освобождает город и не стреляет по мирному населению. Самое жуткое, что там есть – роды под бомбами. 9 марта Россия нанесла удар по роддому, одну уроженицу ранили, она погибла вместе с ребенком. На детей смотреть всего невыносимей. Но вот именно мариупольских детей, лишившихся родителей, российские власти вытащили на концерт в Лужниках, и эти дети там благодарили российского солдата с позывным «Ангел» за то, что он вот так их спас. Этот «Ангел», в прошлом, как выяснилось, бизнесмен и сотрудник ФСБ, на некоторых фотографиях из соцсетей он в форме, Юрий Гагарин. Девочка, которая благодарила его со сцены в Лужниках, подросток из проблемной семьи, 13-летняя Анна Науменко, мать которой была смертельно ранена, когда вылезла из подвала в надежде добыть сигарет. Отчим сбежал в первые дни оккупации, а судьба брата и сестры от других отцов неизвестна. Все это, и биографию Ангела, и историю девочки, раскопали потом российские и украинские журналисты. И даже в новостях Донбасса вышел об «Ангеле» разоблачительный сюжет. Бомбы грянули в самую гущу русской и донецкой жизни и выворотили такое, что Господь не приведи. Одна жизнь этой девочки, с раннего детства привыкшей выживать без всякой материнской заботы и потому приспособившейся к блокаде быстрее других, могла бы стать тем еще романом, но с какой мерой цинизма пришлось бы писать этот роман? Тут ведь в чем дело? Погибшие не были святыми. Нападавшие не стопроцентно были орками, хотя многие из них получали наслаждение от безнаказанных зверств. Война выявила только поляризацию, предельное расчеловечивание одних и фантастическую выдержку других, но кроме этого она выявила еще и непредставимую живучесть тех, кто и прежде с трудом выживал. Среди воюющих именно такие люди составляли большинство, остальные сумели сбежать либо от оккупации, либо от мобилизации. Это каким финалом такого романа могла бы быть сцена в Лужниках, когда Аня Науменко, сбиваясь, говорит: «Дядя Ангел спас в Мариуполе сотни тысяч детей. Ой, дальше я забыла». А потом ведущая ей говорит, пытаясь спасти уже не сотни тысяч детей, а положение: «Ну обними же дядю Ангела, не стесняйся». Да какое тут стеснение? Давно никто не стесняется. И Аня Науменко неловко прижимается к дяде Ангелу, объявленному в свое время в розыск за незаконное предпринимательство, и даже ему несколько неловко. Многих мариупольских детей вывезли в российские детдома с их пыточными условиями. Все это под предлогом спасения. А между тем украинские власти никогда не давали разрешения на вывоз своих граждан и занимаются сейчас их интенсивными розысками. Дарья Герасимчук, советница Зеленского по правам человека, сообщила, что в Россию вывезли 16 226 детей. Это только те, чьи имена известны. В одном Крыму 43 лагеря, где детей из Украины подвергают психологической обработке. Именно за похищенных детей Владимира Путина вместе с уполномоченной по правам детей Марией Львовой-Беловой объявили в международный розыск и выдали ордер на его арест. Это сделал Международный уголовный суд в Гааге и лично судья Томоко Акане, которую тут же, в свою очередь, объявили в розыск в России. Но мало шансов, что она сюда приедет. Больше шансов, что Путину рано или поздно придется выехать на территорию, признающую МУС. Пока ему даже в саммите БРИКС приходится участвовать дистанционно. Кто его знает, что им там в ЮАР взбредет в голову. Но это все отвлечение, чтобы не говорить про Мариуполь. 16 марта Россия нанесла удар по Мариупольскому драматическому театру, где в это время укрывались тысячи людей. Документально подтверждена гибель 1348 жителей Мариуполя, из них 70 детей. В городе не было воды, продуктов, электричества. На Азовстали под защитой батальона Азов находилось больше 500 мирных жителей. Зеленский договаривался с ООН об организации их эвакуации. Только 19 мая защитники Азовстали начали сдаваться. Их было около 2000 человек. Шойгу назвал цифру в 1908. В России должностные лица соревновались в зверстве, требуя их казнить. Пресс-секретарь Путина Песков обещал, что военнопленным будет гарантировано гуманное обращение. Макрон пытался уговорить Путина прекратить обстрелы города. Путин ответил, что обстрелы прекратятся после капитуляции Украины. Часть бойцов Азова, около 300 человек, были переданы Украине по обмену. Больше 50 погибли при взрыве колонии в Еленовке Донецкой области. В ДНР утверждали, что это Украина обстреляла колонию, а Украина заявляла, что россияне ее подорвали, чтобы скрыть следы жестокого обращения с пленными. Эксперты установили, что, судя по разрушениям, заряд был размещен внутри здания. Еще над 24, из них 9 женщин, в Ростове идет суд, хотя Женевской конвенцией публичные процессы над пленными запрещены. Что пережили люди в голоде и холоде, в блокированном городе под непрерывными обстрелами среди таких же непрерывных фильтраций, выявлявших украинских военнослужащих? Это человек с воображением может только представить, а человеку без воображения мы такого опыта пожелать не можем. Он сравним разве что с ленинградскими хрониками 41 года. И все это Россия называла освобождением. Все документы – фейками и постановками, все свидетельства – бандеровской пропагандой. Зеленский все время отчаянно искал посредников для переговоров о гуманитарных коридорах и о гарантиях сдавшимся. Он развил в это время небывалую международную активность, подчеркивая во всех выступлениях: «Есть два пути спасения жителей Мариуполя и украинских военных – путь боевой и путь дипломатический. Для военного пути не хватает оружия, приходится прибегать к дипломатии». Выступая перед парламентом Южной Кореи, выступления перед парламентами стали тогда едва ли не ежедневными, он говорил: «Худшая ситуация в Мариуполе. Мариуполь разрушен, там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом. Посредством ракетных и авиационных ударов Россия уже уничтожила сотни инфраструктурных объектов, отвечающих за экономическую и социальную жизнь в Украине. Среди них нефтебазы, аэропорты, склады с продуктами и различные предприятия. Уничтожено 938 образовательных учреждений и 300 больниц». Зеленскому было весьма трудно в это время сочетать поиск выхода из ситуации, личное достоинство и постоянные попытки донести до мира правду о катастрофической ситуации. Он не мог жаловаться и не должен был давить на жалость. Ему приходилось выступать в роли трагической, а не сентиментальной. Он должен был стать эмблемой героического сопротивления и подчеркивать готовность сопротивляться, несмотря ни на что. Задача, с которой ни один политик не справился бы. Зеленский справлялся, став лицом отчаянно борющейся страны. Казалось невозможным представить, что этот человек 3 года назад мог заставить хохотать любой зал и развлекал Украину комическими стендапами. Это было преображение немыслимое, гротескное, небывалое в истории. Вспоминается мне, пожалуй, только один аналог. Георгий Васильев, один из авторов «Нордоста», оставшийся с заложниками в зале, переполненном взрывчаткой. Он должен был утешать заложников, переговариваться с боевиками и добиваться гарантий. На свою жизнь он, по собственному признанию, махнул рукой. Но Васильев отвечал за 1000 человек, а Зеленский за 40 миллионов. И он сумел представить миру сдачу Мариуполя, тяжелое деморализующее поражение, как демонстрацию невероятной стойкости, как моральную победу, потому что среди самых тупых и мрачных режимов, существующих на Земле, не нашлось ни одного, кто поддержал бы Путина в систематическом 3-месячном уничтожении города и глумлении над героизмом его защитников. Раньше у батальона «Азов» была в глазах мира двусмысленная репутация. Как-никак националисты, крайне правые, да еще и не часть регулярной армии, а такая себе вольница. А теперь «Азов» для всего мира был синонимом мужества, а цитадель «Азов» стали чем-то вроде Брестской крепости. «Азов», созданный в 2014 году, в самой Украине воспринимался тогда неоднозначно. А в 2023, когда Зеленский привез из Турции обмененных азовчан, их встречали как святых. Маргарита Симоньян, глава холдинга «России сегодня», писала тогда в Твиттере относительно Эрдогана, вернувшего «Азов» Украине: «Матушка, и это проглотим». Это она к России обращается. Зеленский должен был в это время сочетать роли спасителя, защитника, просителя. Он должен был напоминать миру, с чем этот мир столкнется, если сейчас не поможет остановить самого опасного агрессора в истории. Он давно перестал шутить и каламбурить. Его речь стала сухой и отрывистой, и он больше не стеснялся ненависти. Когда в пасхальные дни 2022 года Россия обстреляла Одессу, и погибли мать с дочкой, а отец вышел в магазин и потому выжил, и вся Украина, весь мир смотрел на одессита Юрия Глодана, потерявшего жену и 3-месячную дочь, Зеленский кричал в камеру: «Вот такие у нас пасхальные дни, потрясающе! 7 ракет сегодня прилетело в Одессу! 7 ракет! 2 мы сбили! В многоэтажный дом попала ракета, 8 людей! На сейчас, вот прямо в этот момент, 8 людей скончались! 18 или 20 раненых! Ребенка убили 3-месячного! Война началась, когда этому ребенку месяц был, вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки! И в эти же дни, то есть вообще на все наплевать! От какого они бога? Про что они говорят? Про какие ценности? Какой их мир? Русский мир? Какой христианский мир? Средневековье, просто сил нет! Просто 7 ракет на Одессу, их любимую Одессу. Как они говорят, Одесса – мама, их любимая, куда они так любили приезжать. Это не был нервный срыв. Это не был бессильный гнев. Это было невыносимое страдание, и его не надо было имитировать. Зеленский умеет понимать и представлять чужую трагедию. Это его профессия. Профессиональный политик нашел бы другие слова. А он нашел эти «подонки вонючие». Самое сильное, что можно было сказать, оставаясь в рамках каких-никаких приличий. На глазах у всего мира он терял надежду сохранить с русскими, хоть с какими-то русскими, взаимопонимание и добрососедство. Это был отказ от всей России и навсегда. Потому что творилось это от имени всей России, без разделений на хороших и плохих. И в Украине не было в тот момент никаких идеологических разделений. Никто и догадываться не мог, какой ценой покупалось единство. Происходил в это время еще один важный процесс, тоже запущенный Россией, и он был особенно мрачен в смысле перспектив. Главное из ухудшений – упрощение, уплощение. Война не оставляет оттенков и заставляет выбирать из двух. Та самая этическая наглядность привела не только к тому, что одна сторона окончательно окрасилась в черный, а другая – в белый. Привела она и к тому, что Зеленский, человек сложный, неоднозначный и внутренне богатый, вынужден был мыслить в плоских координатах. Осталось то, что выгодно для Украины, и то, что хорошо для России. Исчезло не только пространство компромисса, но и пространство неоднозначности. И для него, который под знаком этой самой неоднозначности победил, который должен был выйти из черно-белых координат, никакой другой системы ценностей не осталось. Сергей Бережной, когда-то петербургский фантаст и критик, а теперь киевский журналист, предупреждал меня еще в 2019 году, что Зеленскому придется править в расколотом обществе, и он сам, кто сделал все возможное для того, чтобы этот раскол на сторонников старого Порошенко и нового Зеленского углублялся и радикализировался. Зеленский, однако, сразу после победы призвал к объединению, и вроде у него даже что-то получалось на фоне ковида. Но тут уже Россия не оставила никакого выбора. Надо было самому обретать авторитарные черты, которые у Зеленского были в зачатке еще в продюсерские времена, но теперь оказались востребованы и насущны. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 11. Июльский скандал. Самая масштабная перестановка в украинских силовых структурах за время войны – отставка Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой, подписанная Зеленским 17 июля 2022 года. Баканов – глава службы безопасности Украины, Венедиктова – генеральный прокурор. Баканов считался близким другом Зеленского –